Глава вторая. Часть первая. Костерок, костерок. Седри жадюга, проклятый богом. Как и планировал, первым делом я наведался в свою личную комнату и оставил там все лишнее. Например, медальон грима, чьи свойства я так и не посмотрел. Не из небрежности, нет. Только из-за нежелания торопиться. Время поджимало, ведь я пообещал встретиться со своими недавними компаньонами по приключениям и посидеть у костра. А потому торопиться я не стану. Выпью немного виртуального вина, потреплюсь, погляжу на всполохи цифрового костра и полюбуюсь на существующее лишь в моем усталом воображении звездное небо Вальдиры. А потом вернусь в личную комнату и займусь делами, которых, как всегда, просто немерено, и которые я всегда откладывал на потом. Тщательный осмотр трофеев, примерка снаряжения, дальнейшее планирование и прочее, и прочее, и прочее. А пока душа желала только одного – небольшого отдыха. И противиться этому позыву я не мог. Слишком уж сильно вымотала меня эта вылазка в гнездилище и яростная схватка с оборотнем. Я оставил при себе золотые монеты и, выйдя из гостиницы, заглянул в первый попавшийся на пути винный магазинчик, где купил десяток бутылок красного виноградного вина. Молодого, сладкого и терпкого, как поведал мне продавец местный. Вот и хорошо, то, что надо. Старое, горькое и кислое пусть пьют другие. В том же магазинчике приобрел несколько большущих пакетов зефира. В быстром темпе, добравшись до магической лавки, купил несколько свитков телепортации. Убедившись, что ничего не забыл, активировал один свиток и спустя мгновение оказался у входа в гнездилище, шагах 20 от него. При одном только взгляде в ту сторону – меня сразу же пробрал мороз по спине. Несмотря на ночное время, тут практически ничего не изменилось. Все так же бойко шла торговля. Сновали среди толпы игроки в белых плащах с алым крестом. Звенели в воздухе призывные и рекламные выкрики. Кто-то горестно вопил, призывая добрых людей помочь и вернуть утерянную при гибели экипировку. Все как всегда. Это объяснимо. Вальдира никогда не спит. А под землей все одно никогда не бывает дневного света. Плюс ночью возможны дополнительные плюшки или проблемы, или то и другое вместе. Так, например, обитающие в подземелье монстры могут выбраться наружу, к вящей радости сидящих без дела игроков. Ночью всякое случается. Вот и сейчас наблюдалось какое-то странное оживление у входа в гнездилище. Там и ся между камнями торчали пылающие факелы. Плюс над многими игроками-магами висели шары света, так что освещения хватало, и я видел все в подробностях. И чем больше смотрел, тем больше удивлялся. Полное впечатление, что у входа спешно формировалась боевая группа. Причем весь состав группы щеголял в белоснежных плащах с алым крестом. То есть группа создавалась сугубо клановая, без чужаков. И ребята собрались серьезные, воины в массивных доспехах, маги, лекари и еще несколько игроков, чьи классы я не смог угадать с первого взгляда. Всего рыл 15. Большие уровни. Слишком большие для этого данжа. Либо весь клан Алого Креста страдал бессонницей, либо что-то другое. Несмотря на усталость, я заинтересовался. Спрашивать у собравшихся в подземелье было бесполезно. Им не до этого, да и не любят кланы лишнего любопытства. К тому же, пока я хлопал глазами, группа слаженно перестроилась в боевой порядок и канула в черноту входа. Рейд начался. Зато чуть в стороне от входа, рядом с ярко пылающим костром, царило явное оживление. И секунду подумав, я направил свои натруженные стопы в ту сторону. Любопытство – это не порок. Подойдя ближе, я встал за спинами игроков и стал прислушиваться. «Тут-то мы их и увидели!» – возбужденно тараторил медноволосый эльф, явно повторяя эти слова не в первый раз. «Увидели!» – проворчал воин-человек, облаченный лишь стандартный подгузник. «Гарпун в моем брюхе вы увидели, а не их! А потом твои пятки, улетающие в темноту, и твой вопль «Мамочка!» услышали! Ехидно засмеялся эльф от переизбытка чувств, хлопая себя по коленям. Кстати, эльф был одет точно так же, то есть никак, такой же подгузник. «А ты бы не заорал!» – смущенно пробормотал воин, поспешно отхлебывая из кожаного бурдюка. «Неожиданно так!» «Я тоже закричала, перепугалась!» – тихо произнесла светловолосая девушка в облегающем трико. «И подлечить не успела! Ты так быстро улетел! Раз и нету! А потом нас самих, того, загарпунили!» «Да что случилось-то, ребят?» – пробасил подошедший гном с лопатообразной бородой. «О чем речь? На босса наткнулись?» «Да нифига подобного!» – с явной охотой ответил эльф, которому, судя по всему, не надоедало повторять одну и ту же историю бесконечное количество раз. «Босс, ха! На гребе хроков! Вот на кого!» «На кого, на кого? На гребе...» Запнулся гном на непривычном слове. «На гребе хроков! Жуть! Гарпуны, яд, броня! Призрачный свет и агония!» «О как!» Едва слышно пробурчал я себе под нос, лихорадочно вспоминая о гребе хроках. Что-то в памяти крутилось. Какие-то крайне редко встречающиеся моллюски. Хищные ракушки, проще говоря. На этом моя информация исчерпывалась. Но я все еще не понимал охватившего всех ажиотажа. И почему вдруг клан Алого Креста рванулся в подземелье такой большой группой? Не из-за ракушек же? А дискуссия тем временем продолжалась, и я не преминул вслушаться. Несколько минут согревания ушей, и я оказался в курсе случившегося. А уши отогрелись и стали мягкими, большими, и свернулись от обилия информации. Хм. Истина была в следующем. Группа 8 игроков отправилась в гнездилище. Достаточно быстро они добрались до спуска на последний уровень и, в отличие от нас, так и решили попытать удачу и заглянуть на самое дно. За что и поплатились. У самого входа их уже ждал теплый прием, причем не от кобальдов, а совсем от других пришлых монстров. Началось все как в фильме ужасов, со страшных и крайне неожиданных спецэффектов. Из темноты вылетел тоненький гарпун и вонзился в живот впереди идущего воина. Сильный рывок и вопящего воина утащило во тьму. Еще через секунду он помер, а из непроглядной темноты уже летели следующие гарпуны. Часть группы ломанулась вверх, остальные улетели на локацию возрождения. Больше всего всех испугала не гибель товарищей, а невидимость и внезапность противника. Но суть не в этом. Много кто погибает в гнездилище, нередкий случай. Суть в монстрах. Едва только игроки очутились на локации возрождения и принялись вопить о пережитом ужасе, рядом мгновенно очутилась пара воинов клана Алый Крест, будто бы материализовавшихся из воздуха при одном только упоминании слов «гарпун» и «призрачный свет». Потерпевших буквально допросили, пояснили им, какие именно монстры отправили их на тот свет, после чего каждого наградили десятком золотых монет. Еще через 3 минуты у входа начали появляться бойцы клана Алый Крест, спешно формирующие боевую группу. Именно в этот момент я и появился, застав сборы и отправления. Многое прояснилось, но вопросы остались. С какого перепугу Алый Крест так спешно кинулся за этими моллюсками? У них панцири из алмазов или золота? Глубоко в этом сомневаюсь. Блин, как ни пытаюсь, ничего путного вспомнить о гребехроках не могу. Память раз за разом услужливо подсовывала одни и те же сведения. Моллюски, ракушки, светятся, гарпуны, яд. Обитают в локации. А вот это я не знаю. Никогда не был в родной локации гребехроков и понятия не имею, где они живут. Точно! Гребехроки сродни грейверам. Обитают в темноте и воде. Иногда внезапно появляются в том или ином подземелье, крайне радуя своим присутствием всех игроков. Гребехроки однозначно не прописаны в гнездилище и попали сюда непонятно каким образом, сразу отправив на локацию возрождения нескольких игроков. Грубо говоря, в гнездилище на время появилось еще несколько трудноубиваемых чудовищ. Хм, Получается, что клан Алого Креста отправился их уничтожить. Дабы ничего не мешало новичкам в их приключениях и развитии, похвальная забота. Также большие игроки поступают, когда в подземельях зарождается Грейвер. «Так и лаж!» – ворчливо произнес уже знакомый мне детина из Алого Креста. Я покупал у него красочный буклет о карстовых пещерах. Уловив пропитанное морским духом соленое словечко, я прекратил копание в залежах собственной памяти и прислушался к вновь оживившемуся разговору, мгновенно навострив вновь воспрявшие уши. «Что, Такелаж?» – удивленно переспросила девушка в облегающем трико, которая, судя по всему, заменяла ей стандартную майку и подгузник, скромно и со вкусом. «Из линий Криберхроков получается практически идеальный такелаж», – охотно пояснил игрок в белом плаще. «Поэтому, детишки, если где увидите таких вот монстров, сразу говорите нам, без награды не останетесь, ладушки?» «Награда!» – обиженно протянула девушка. «У меня там вся экипировка осталась!» «Вернем!» – абсолютно серьезно пообещал детина. «Если еще на месте твоя тушка, заберем, поднимем и вернем!» «Ой, спасибо!» «А мои вещи?» – вклинился гном, за чьим плечом маячил человек в подгузнике. «Все соберем и вернем, в благодарность за информацию о ракушках!» Вновь повторил игрок клана Алого Креста, для вескости ударяя себя кулаком в грудь. «Так что за такелаж такой?» «Бегучий!» — усмехнулся детина. «Да ладно шутить, ну, еще бы сказал, летучий!» «Кто шутил? Эх вы, крысы сухопутные!» Покачал головой тот, хотя его облик также никак не смахивал на внешность морского волка. «Какие шутки! Бегучий такелаж! Оснастка, мачтовое вооружение, чтобы паруса поднимать и опускать, рейтом...» Детина смущенно умолк, и я понял, что он и сам толком не разбирается в этом деле. Так, уловил пару терминов от знающих людей, запомнил, а теперь использовал в нужный момент, за несколько секунд исчерпав весь запас. «А вот я мог бы продолжать куда дольше». При желании мог бы даже перечислить парусное вооружение нескольких знаменитых кораблей прошлого. Про все эти линии, шкоты, фалы, брасы и прочее. Из памяти не вырвать. Хотя морем я однозначно не болел. Это все отец. «А чем он идеальный?» Не унималась девушка, явно воспрявшая духом, стоило ей узнать, что экипировка будет возвращена. «Стойкостью к повреждениям». Уже разворачиваясь, пояснил белоплащник. «Крайне крепкий, устойчивый физически и магически. Плюс, лучшего материала для бегучего такелажа, чем линии гарпунов Гребехроков, не найти. Понятно? Идеальный материал. А если их еще зачаровать на дополнительную прочность, провести через руки умелых ремесленников, получится настоящая сказка». «Понятно, детишки?» «Да, папуля!» – пискляво протянула девушка. Остальные заржали и наперебой принялись что-то отвечать, но я уже не слышал, потому как быстрым шагом удалялся прочь, полностью потеряв интерес к теме разговора. Такелаж – оснастка для кораблей, и даже дураку понятно, для каких именно кораблей. Работа на верфях не прекращается ни на секунду. Со стапелей сходят корабль за кораблем. И ведь не просто обычные корабли, это шедевры, даже не по форме, а по содержанию. С открытием верфей стали доступны чертежи, от мелких корабликов до гигантских монстров. Выбирай любой и за работу. Благо вариантов не счесть, есть из чего выбрать. Вот только материалы, в них все дело. Корабль можно построить из обычного корабельного леса, с пеньковым такелажем и шелковыми парусами. Стандартный вариант, практически не имеющий ни единого шанса дойти до затерянного материка. Зато ходить на них вдоль побережья – самое милое дело. Для рыбаков или мелких купцов такие посудины в самый раз, вместительные и относительно дешевые. А можно построить корабль из уникальных и крайне редко встречающихся материалов, вставить в корпус специальные артефакты, начертить защитные руны – развесить амулеты и зачаровать паруса. Очень-очень много можно сделать. Все упирается только в деньги. Такелаж из линий Гриберхроков – один из таких запредельно дорогих вариантов. Потому как Гриберхроки появляются самым непредсказуемым образом, и их никогда не бывает больше двух, максимум трех особей. Хотя чаще всего только один. Нет у Гриберхроков родной локации, а если есть, то я даже не представляю, где это. Хотя твердо знаю, что сейчас в той локации полно высокоуровневых игроков, денно и ночно уничтожающих хищных моллюсков ради их прочных гарпунов линий. Причем, если локацию Гриберхроков оккупировал мощный клан, то он уничтожает не только хищных моллюсков, но и всех забредших на огонек игроков. Конкуренция. Уверен, что если в торговых складах и были запасы линий Гриберхроков, то они все давным-давно скуплены богатыми кланами за бешеные деньжища, скуплены и превращены в корабельную оснастку, прочную и легкую. Да и ладно, уже мне об этом волноваться не приходилось. Для меня местечко на корабле всегда найдется, любое на выбор, если сумею набрать нужное количество пунктов манны. Вспомнив об одном незаконченном деле, я круто развернулся и заторопился обратно, держа курс на высокую фигуру белопашника, которому также не удалось уйти и пришлось отвечать на град вопросов. Впрочем, ему, похоже, нравилось исполнять роль всеведущего гуру, оно и понятно. Игрока с другим характером не поставят в такую локацию. Я бы, например, взвыл на второй час такой жизни. Ходить по локации, объяснять всем подряд, что и как здесь обустроено, раздавать буклеты, успокаивать игроков, погибших смертью героев, и вдохновлять их на повторение попытки. Полный мрак. Для такой работы надо быть настоящей нянькой, только с бородой, в броне и с топором наперевес. Подойдя, я порылся в кармане и протянул детине из алого креста целую золотую монету. «Вот, возвращаю долг за буклет, спасибо!» – поблагодарил я. «А?» На мгновение оторвался от рассказа детина и сфокусировал на мне взгляд. «А, привет! Долг принят, мы в расчете. Тебе спасибо, малек! Удачи!» «И тебе!» – хмыкнул я, вновь разворачиваясь. «Одним долгом меньше, это хорошо. Не люблю долги». Позабывший про меня ражий детина-наставник продолжил лекцию, не забыв, впрочем, спрятать золотой кругляш в карман. «Если же Гриберхрока приручить и посадить его в специальное водное гнездо на верхней палубе, то из него получится обалденная гарпунная пушка. Слышали про огромных рыбин в океанах? То-то! Там и нужны эти ракушки, которые самые крупные, и целиться не надо. Пальцем ткнул, ракушка пальнула своим гарпуном, и дело сделано. Осталось только подтащить кораблю, грохнуть рыбку и собрать все трофеи. Ну и в морских войнах Гриберхроки нужны. Была пушка гарпунная, а стала абордажная. Смекаете? Пальнул в борт, зацепился и подтаскиваешь к себе суденышко врага. Правда, тут уже Гриберхроков куда больше надо. Есть тут один пиратский клан, промышляющий на морях. Целый флот. Так на их главном судне живут целых 10 гигантских Гриберхроков. Их линии настолько прочны, что не перерубишь и не пережжешь. И такие толстые!» «А зачем гарпуны? Ведь есть же магия!» Возмущенно пропищал девичий голосок. «Ха! Магия!» Пренебрежительно фыркнул детина. «Корабли защищены. Амулеты, талисманы, артефакты, специальные материалы для постройки. Смекаете? Не каждый корабль, конечно, но клановые почти все. Купеческие так уж само собой. Так что одной только магией никак. Гриберхроки, баллисты, катапульты, взрывные и огненные зелья, ахилоты-диверсанты, хваталы, поедатели. Эх, романтика! Где-то с год назад было дело одно, крайне крутое и соленое. Думал, что живым не выберусь, так много народу померло». Я удалился так далеко, что уже не слышал продолжения истории.